Алло. Какого хуя? Вы откройте мне двери. Хуй тебе, блядь. Откройте дверь. Если открою, то по башке дубинкой хуя. Откройте дверь, я к вам жить пришел с вещами. Да что ты, ебаный в рот? Да. Тебе в отделении милиции открою дверь. Быстро. Там с удовольствием тебя в обезьянник посадят. Быстро открыла дверь. Хуй тебе, блядь. Быстро открыла дверь. Я буду сейчас выламывать ее. Выламывай? А 0-2 для чего? А да, а вот именно, нахуя они нужны, мусора? Вот я им и позвоню. Зачем? Чтоб тебя схватили, падлу. Схватят вас. Чтоб ты отъебался от старухи, блядь. Вас схватят, если вы не откроете меня дверь. Меня не за что, блядь. Меня схватят, когда я тебя убью, нахуй. Вы ж бандитка. Да. Вы бандит? Бандитка. Да? И на зоне сидели? Я в тюрьме сидела. А на зоне? За убийство, блядь. За убийство? Так что ты не на ту, блядь, нарвался. Да мне похуй, откройте дверь. Хуй тебе! Откройте дверь. Хуй тебе! Откройте дверь. Хуй тебе! Открой дверь, блядь. Сука, импотент ебучий. Сама импотент, дверь открой, я сейчас приду. Если бы ты не был импотентом, ты бы с девушком бегал на свидание, а не старухам названивал. Вот... Падла ебаная в рот. Вот я к тебе на свидание и пришел. Ну это вообще никуда не годится. Откройте двери. Откройте. Я еще не ёбнулась. Ёбнулась. Бандитам двери открывать. Бандитка здесь только одна. Это ты. Сама сказала. У всех двери одни, блядь. Открой дверь. Хуй тебе. Да открой же ты, ёб твою мать, ёбаную дверь. Хуй тебе, блядь. Хуй тебе. Вот я сейчас зайду вот и посмотрим. 0-2 тут же вызову, блядь, как только появишься. Так я за дверью, посмотрите в глазок. Я там стою, жду. Вот, жди, блядь. Открой. А я выходить не собираюсь. Чего? Откройте дверь. Я только с утра гуляю, по вечерам не гуляю, блядь. Ну и что? Откройте дверь, я к вам зайду на чай. Да что ты, ёбаный, оголодал, сука? Да, жрать хочу. Чайную иди, блядь. А я вас еще и обкраду. У меня брать нехуя. Найду. Одежку мою потрепанную, блядь, нахуй себе оденешь. Ой, и отлично будет, да? Открой дверь. Хуй тебе. Открой дверь. Хуй тебе, блядь, от моих рук подохнешь, сука. Открой дверь.